Похоже, ни один тагарон оказался таким сообразительным. Где-то неподалеку Инберколпта, скопище многих сотен островов, до сих пор не исследованный толком лабиринт, овеянный множеством легенд, как занятных, так и жутких. Столько всего болтают, что даже если малая талика окажется правдой, если поразмыслить, идеальное укрытие не только для обычных пиратов, коих в глубинах архипелага предостаточно, но и для тайной базы таких вот удальцов, наплевавших на негласные запреты верховной власти. Но доката не бывает таких совпадений. Гораздо более вероятно, что они ее сами создали, а не болтаются за ней следом, как гиены за львом. Вот, значит, в чем поганый секрет докаты. Коли уж Сварог уцелел там, где погибли все до единого обычные люди, возможно только два объяснения. Либо доката — продукт зловредной магии, либо она — следствие некой неведомой технологии, создания человеческих рук, не имеющие ничего общего с колдовством. Только в этих двух случаях она не способна причинить Сварогу вред. Моряцкие байки оказались правдой. Порой возможно ускользнуть от докаты, но уж если она настигнет, в живых никого не остается. Можно только гадать, сколько из пропавших без вести кораблей, плывших в одиночку, стали жертвами именно белой погибели, рукотворного зла. Вторая субмарина всплыла по правому борту. Она выглядела близнецом первой. В рубках распахнулись дверцы, на палубу повалили люди, обе подводных лодки подошли вплотную к кораблю, причалили с двух сторон. На палубу полетели тросы с крючьями, очень быстро соединив все три судна в одно. На палубу захваченного корабля хлынуло множество людей. Они перекидывали широкие сходни, распиливали грузовой трюм. Быстро, сноровисто, без понуканий и команд, из чего следовало, что налетчики понаторели в подобном разбое и опыт приобрели богатый. Сварога по-прежнему никто не замечал. Он стоял, уперевшись ногами в веревочную сеть, обхватив бушприт, и совсем рядом с ним деловито суетились неведомые рыцари удачи, совершенно неотличимые по виду и одежде от обитателей Талара, и разговаривали они меж собой на том же языке. Позади рубок распахнулись прямоугольные люки, их створки ушли вниз и в стороны. Установив несколько лебедок и подъемных кранов, пираты принялись переправлять на свои субмарины бочки, ящики и тюки из трюма корабля, работая не за страх, а за совесть, с прибауточками и подначками. Ни единого понукания не последовало со стороны нескольких человек, праздно стоявших с видом командиров. Да, это не подневольные трудяги, это сборище равноправных, объединенных общей целью. С таким энтузиазмом люди испокон веков и вкалывают не на мифическое благо общества, а на свою собственную выгоду, конкретную долю в добыче. Ну, разумеется, это пираты неизвестной прежде разновидности, якорь им в задницу. До чего банальной оказалась разгадка белой погибели. Ну что же, не самая бездарная затея. Добыча им досталась хорошая, при том, что никакого урона они не понесли и особых трудов не приложили, вообще пальцем о палец не ударили. Все сделало за них доката, и им осталось лишь сгрести бесхозное добро. Твари, мародеры, стервятники, любой обычный пират во сто раз лучше, каким бы подонком ни был, он как-никак всякий раз рискует жизнью, при очередном абордаже, а эти... У Сварога неимоверно чесались руки, но в одиночку он ничего не смог бы поделать с этой сворой. Оставалось скрипеть зубами от бессильной злобы и обещать себе, что, едва добравшись до Харума, пошлет сюда сильную эскадру с приказом носу назад не казать, пока не отыщут притон этих стервятников. Потом он подумал о вещах гораздо более животрепещущих. Месть местью, но что ему предпринять сейчас? Как они поступят с захваченным кораблем? Уведут за собой, чтобы сменить название и использовать? Рискованно. Это для человека несведущего все корабли на одно лицо, а опытный моряк легко опознает знакомое судно и с новым названием, и в новой окраске. Что-то Сварог прежде не слышал о подобных случаях. Схожие были, но речь там всегда шла об обычных пиратах. И он никогда не слыхивал, чтобы кто-то натыкался в океане на дрейфующие без команды корабли с выпотрошенными трюмами. Ну да, конечно, элементарная бандитская логика требует потопить ограбленное судно, и пусть потом тщетно ломают головы на суше, пусть умножаются родившиеся за чаркой рома в портовых кабаках легенды, занятные и жуткие, пусть разводят руками многоопытные люди из морского бюро и угодившие в проруху страховщики. Корабль они, разумеется, пустят на дно в самом скором времени. Опасность утонуть Сварогу не грозит, но что прикажете делать дальше? Не плыть же саженками в сторону Харума или хотя бы до Катайр-Крафинда, далековато, мозоли натрешь.